Глава 15. Там, где бродит табун. Провинция Джарат, Куурская империя. Через два дня после того, как освобожденные демоны начали бесноваться в мире живых. Стоило Джанель замолчать, Кирин встал и вышел из комнаты. Он ничего не мог с собой поделать. Вдобавок он прекрасно понимал, что если потеряет самообладание на глазах у Джанель, вряд ли это произведет на нее хорошее первое впечатление. Ну, или второе, если они встречались раньше. Кирин прошел мимо основного сборища. Кем они были сейчас? Военными? Наемниками? Они казались слишком хорошо организованными для бандитов. Сейчас они уже притихли, тихим шепотом обсуждая что-то между собой. Звезда сидел с краю бара и не обращал на него внимания, или скорее по-прежнему увлеченно беседовал с Дорной. В какой-то момент Кирину захотелось узнать, что же связывало Звезду и Дорну. Тем более, что за это время им удалось залиться чем-то, что выглядело намного крепче, чем сидр. Кирин глубоко вздохнул и опустился на стул рядом с длинной высокой деревянной стойкой, напоминая себе, что если он перережет сейчас кому-нибудь глотку, это ему ничем не поможет. Тем более, что человека, которого он хотел убить, здесь не было. Бармен подняла на него глаза и, вытащив полотенце из-за пояса, протерла стойку. «Чем я могу служить?» «Ненависть, верно?» Она улыбнулась. «Да, верно, но...» «Шшш!» Она откинула волосы назад. «Я маскируюсь». Кирин рассмеялся. «Точно, я бы тебя ни за что не узнал. Что у них налито?» Он указал на Звезду с Дорной. Хмыкнув, бармен сунула руку под стойку и вытащила бутылку с янтарным напитком. «Вот, держи». Кирин подхватил бутылку, принюхался к ее содержимому и заморгал. Глаза начали слезиться. «Постарайся не дышать, когда его пьешь, будешь меньше кашлять», — посоветовал ему бармен. Он сделал глоток и, несмотря на предупреждение, закашлялся. На вкус напиток напоминал пепел от костра и продирал огнем до самого желудка, как будто кто-то взял сосабимское бренди и забрал из него всю сглаженность. «Что, будь я проклят, это такое?» «Арис», — довольно гордо сказала она. Примечание. Совершенно отвратительная выдумка джаратцев, которые позволяют всяким растениям разлагаться, а затем перегоняют осадок. Получается похоже на сосабимское бренди, но на мой вкус как мох. Местная винокурня делает его из ячменя, затем выдерживает в деревянных бочках в течение нескольких лет, пока он не станет мягким. Пока он не станет мягким? Он что, поджигает бочки? Разве это не придает ему приятный вкус? Он решил, что лучше быть дипломатичным. «Я полагаю, что к этому можно привыкнуть. Что я тебе должен?» Она улыбнулась. «Ничего. Сегодня вечером счет оплачивает добрый благотворитель». Когда я был ребенком, слова «счет оплачивает добрый благотворитель» означали, что кого-то только что ограбили до нижнего белья. Она усмехнулась. «Понятно». Кирин поставил стакан. «Я выпью еще». Ненавис наклонилась вперед, облокотившись о стойку. «Ты недолго разговаривал с Джанель. Мне показалось, что ты до самого конца пытался завести друзей. Или ты бегаешь за жеребцами?» Кирин вспомнил предыдущие уроки Джанель, касающиеся джаратских ритуалов ухаживания. Жеребец ты или кобыла не имела никакого отношения к биологии, за исключением тех случаев, когда это касалось секса. И тогда оно имело к этому самое непосредственное отношение. «Я почти уверен, что бегаю за кобылами». Женщина усмехнулась. «Всего лишь почти уверен?» «Абсолютно уверен», — твердо поправил он ее. «К такой откровенности нужно привыкнуть». «Да, джаратцы такие забавные», — усмехнулась она. «Мне это нравится. С ними невозможно ничего предугадать, и редко встретишь кого-то, кто не может услышать, как ты говоришь «нет». Может, старый бог-король и был придурком, но Харсал так и не удосужился рассказать своим людям, что на сексе не стоит зацикливаться». Ненавис наполнила его стакан и уставилась куда-то мимо него. «Привет, Джанель!» «Примечание. Я так привыкла к этому в Джарате, что мне будет этого не хватать. Всякий раз, когда я говорила людям, что мне не нравится ни за кем бегать, за жеребцом или кобылой, они просто верили мне и переставали заигрывать. Это было очень мило». «Привет, Нина». Джанель села у стойки бара рядом с Кирином и повернулась к нему. «Что такого я сказала?» Кирин искоса взглянул на нее. «Это сложно объяснить». Джанель фыркнула и помахала Нинавис. «Сидра, если ты не возражаешь, Нина, и чашку чая кульма». «Что-нибудь еще, ваше святейшество?» Джанель улыбнулась. «Ты поставила кофе на огонь?» Нинавис закатила глаза и минуту спустя вернулась с чашкой холодного чая, который она налила из большой стеклянной банки. «Примечание. На случай, если вы когда-нибудь задумывались, как Джарат с таким сексуально раскованным населением не забит младенцами от одной горы до другой, существует такой дикий цветок под названием кульма, который обеспечивает эффективный контроль над рождаемостью. Да, кульма, как тот, что на болоте. Угадайте, где он растет?» Джанель взяла кружку двумя руками. От нее тут же пошел пар. «В любом случае, давай поговорим о том, что я сказала такого, от чего ты расстроился. Это ведь не из-за того, что я флиртовала с этим Ване из Манола, не так ли?» Он задумался, не выпить ли залпом еще один бокал ариса. «Да», — Кирин повернулся к ней на стуле. «Но дело не во флирте. Я расстроен, потому что это был не какой-нибудь там Ване из Манола. Это был сын Таэны, Тераэт, который, как ни странно, мой лучший друг». «Ой, и это все?» Джанель выпила всю чашку чая одним долгим глотком. «Когда Тераэт выкупил меня в Кишнафариге...» Он сделал паузу. «По-видимому, за это спасение я должен поблагодарить тебя, так что спасибо. Как бы то ни было, впоследствии мы с Тераэтом подружились. Но были люди, которым я был нужен в Куре, и я хотел уехать, а он этого не хотел. Мы поссорились из-за этого. Он убедил меня остаться, втянув во все это тебя». «Меня?» «Да. Не буду вдаваться в подробности. Я спросил его, откуда он вообще знает, как ты выглядишь, а он...» Кирин рассмеялся. «Он мне не солгал. Он просто позволил мне поверить в ложь. Он не мог просто встать и сказать, что вы двое познакомились. Он понимал, что если б я узнал это, то обязательно бы уехал, чтобы найти тебя». Он забарабанил пальцами по столешнице. Бармен принесла сидр и поставила его перед Джанель. Нинавис явно хотела что-то сказать, но затем покачала головой и вернулась на кухню. Джанель отставила чай и взяла сидр. В комнате, где всего несколько часов назад множество людей смеялось и пело, было очень тихо. Кирин искоса взглянул на Джанель. «Не так больно, как не знать твоего имени», — вскинув бровь, процитировал он ее слова. «Серьезно? Это худший из попыток подцепить мужчину». Она с достоинством выпрямилась. «Я страдала от боли и бредила. Заткнись». Он громко расхохотался, и через несколько секунд она к нему присоединилась. «Я не виновата», — пробормотала она. «Ты его видел? Он красивый». «О, он весьма красив, тут не поспоришь. Просто если бы я умирал в загробном мире, лежа в чьих-нибудь объятиях, у меня бы просто не было сил на то, чтобы заниматься любовными играми». Она повернулась к нему лицом и, улыбнувшись, заморгала. «Ты уверен?» Это заставило его задуматься. Кирин уставился на Джанель. «Подожди. А что я тебе говорил в загробном мире? И что я делал?» Она усмехнулась. «Много чего, хотя и ничего такого, из-за чего я бы держала на тебя обиду. Извини, я не хотела тебя расстраивать». «О, нет», — сказал Кирин. «Это я должен извиниться за то, что сорвался». «Я рада. Хочешь присоединиться к нам снова?» «Да, пожалуй». Она встала со стула и направилась обратно к их столику, но потом вернулась обратно. «Кирин?» «Да». «Когда мы были вместе в загробном мире, я сказала тебе, что я оскорблена». Она на мгновение замолчала, с трудом подбирая слова. «Что я оскорблена тем, что Ксалтарат предполагала, что между нами будут отношения еще до того, как ты согласился, что мой интерес к тебе уже был воспринят как должное». Кирин чувствовал себя так, будто наелся камней. «Ты должен знать, что я не отвергну тебя просто назло, Ксалтарат. Если отношения с тобой меня заинтересуют...» Она поморщилась и подняла палец. «Получилось неправильно. Я хочу сказать вот что. Ксалтарат была права. Они меня заинтересовали». Камни в его животе превратились в бабочек. И это чувство было гораздо приятней. И все же... «А как насчет Тераэта?» «О...» Я бы советовала спросить его самого о его влечении к тебе. Это ведь не мое дело. Уголок ее рта приподнялся. «Очень смешно», — сказал Кирин. «Я так и подумала», — улыбнулась Джанель. «Еще одна история, затем мы прервемся на ужин». Кирин взял свой бокал и направился обратно. Настала очередь Коуна рассказывать. Рассказ брата Коуна. Руины Эставы. Знамя Барсина. Джарат. Куур. Дождь лил как из ведра. На следующий день дождь прекратился, превратившись в слякотный промозглый снег. Выжившие из Мирейны жались друг к другу, чтобы согреться. Брат Коун был рад тому, что оказался под землей. Огромная каменная пещера оберегала людей от непогоды, но все по-прежнему держались поближе и делились одеялами. Судить, когда наступило утро, они не могли, но Джанель открыла глаза как раз в тот момент, когда, как подозревал брат Коун, солнце поднялось над горизонтом на западе. Сев, Джанель откинула одеяло и принялась потягиваться и рассматривать свои конечности, как будто удивляясь, что они все еще находятся на месте. Затем она подошла к очагу в поисках завтрака. «Они действовали умно», — сказала она позже, когда Дорна, сэр Барамон и Данго собрались поиграть в кости. «Умно?» — брат Коун изо всех сил старался, чтобы его голос звучал нейтрально. «Да», — согласилась она. «Они знали, что дым убьет всех в городе. Затем демоны должны будут сожрать их души и оживить тела, и в свою очередь убьют еще больше людей, которыми могли бы обладать их братья. Затем появляется дракон и хоронит деревенскую местность в бурях и снегу». Она ткнула пальцем в потолок, указывая на бурю, по-прежнему бушевавшую над головами. «Поэтому, когда придет армия, их задержит непогода». Примечание. Опять же, это хорошая теория, но совершенно неправильная. «О, я понял», — сказал брат Коун. Он прикусил губу. «Ненавижу умных. Я бы предпочел, чтоб мы имели дело с глупцами». Она вздохнула. «Увы, это было бы предпочтительнее». Она просияла. «Но, по крайней мере, им это не удалось. Может, погода и мрачная, но это все напрасно. Никакого адского марша не будет». «Вы уверены?» Она улыбнулась. «Уверена». «Мы не можем оставаться здесь». Ненависть прихрамывая направилась в их сторону. «У нас не хватит припасов на всех людей. Уходя, люди хватали то, что попадется под руку. К снегопаду никто не был готов. Здесь просто никогда не идет снег». Джанель откинулась назад, опираясь на одну руку. Она выпила чашку крепкого чая из запасов Дорны, но в целом все были согласны на половинный паек. Никто не знал, когда же закончится эта неестественная буря. «Когда буря закончится, тебе следует вернуться в Мирейну», — сказала Джанель. «В Мирейну?» Ненависть была потрясена. «Туда, где демоны?» «Где были демоны?» — поправила ее Джанель. «Больше их там нет. И ты ведь знаешь, что армия отправится именно туда. Ты не можешь просто оставить это место, ненависть. Теперь это твой дом. Тебе некуда больше идти». «Ты все время говоришь «ты», — сказала ненависть. «Я чувствую явный недостаток слова «мы».» Джанель вздохнула. «Я не твой барон. Когда Калазан вернется...» «Если Калазан вернется!» — огрызнулась ненависть. «Мы не знаем». Джанель посмотрела туда, где Ганнер Венес, которой уже не было смысла притворяться Ган, дочерью мельника, помогала с готовкой. «Пожалуйста, говори потише». Выражение лица ненависть смягчилось. «Отлично. То есть ты просто уходишь?» «Кто-то должен попытаться предупредить остальных. Я не просто говорю об армии, которая прибудет. Кто-то должен убедиться, что люди знают, что здесь произошло. Мои люди и я отправимся в Атрин и поговорим с герцогом Ксуном». Дорна оторвала взгляд от игральных костей. «В Атрин? О, жеребенок, мы не можем. Я знаю, ты сказала разгону встретиться с нами там, но это ужасный риск». Не оглядываясь, она хлопнула сэра Барамона по руке. «Не пытайся подменить кости, или я тебя порежу. Смотри у меня». «Да я бы никогда», — запротестовал сэр Барамон, убирая руку от игральных костей. «А почему поездка в столицу провинции может быть рискованной?» Данго кивнул. «Я тоже хотел спросить об этом». Брат Коун старательно делал вид, что он изучает свои ладони, не обращая внимания на то, как напряглись Джанель и Дорна. «Есть что-то, о чем ты мне не рассказала», — прищурился сэр Барамон. «Тамин что-то говорил о том, что ты избегаешь осуждения. Это правда?» Джанель вздохнула. «Это правда, но это не...» Она покачала головой. «Это незаслуженно, ты же понимаешь. Тело моего дедушки еще даже не остыло, когда сэр Арет появился на пороге вместе с небольшой армией». «Сэр Арет? Второй сын Маркрива Ставиры?» Дорна закатила глаза. «Он самый. Наши родители устроили этот брак, когда мы были детьми, но из этого ничего не вышло». «Естественно, из этого ничего не вышло», — согласилась Дорна. «Ты прекрасная молодая аристократка, а он — лошадиная задница. Межвидовые отношения в этих краях не одобряются». Она ухмыльнулась, на ее лице появилось озорное выражение. «Разве не это ты сказала в том последнем письме, которое оставила перед нашим отъездом?» Джанель не смогла удержаться от улыбки. «Думаю, возможно, так оно и было». Сэр Барамон широко распахнул глаза. «Тогда понятно, почему он так из-за тебя расстроен». «Нет, я подозреваю, что он просто затаил обиду, потому что сразу после нашей помолвки он вел себя как Торра, и я преподала ему урок хороших манер». Джанель нахмурилась. «Он хотел, чтобы я ему поклонилась, а я отказалась, и он попытался меня заставить». «О, да!» — фыркнула Дорна и, наклонившись к сэру Барамону, пояснила. «Я слышала, она сломала Арету обе руки и протащила его за ноги в спальню его отца. О, как бы я хотела присутствовать при этом!» Она скорчила гримасу. «Но мне не рады в поместье Ставиры». «Я хочу сказать, он считает, что я должна ему туда же», — объяснила Джанель, презрительно махнув рукой. «Приехав после смерти моего дедушки, он поставил меня перед выбором. Или я выйду за него замуж, соглашусь занять место кобылы и смирюсь с этим, или расплачусь с людьми, которых он подкупил, чтоб объявить мне осуждение. Поскольку у меня не было такой возможности, я уехала». «То есть именно таков и был твой план? Продолжать двигаться вперед, пока ему не надоест гнаться?» Сэр Барамон нахмурился, глядя на девушку. «Нет». Джанель замолчала. «Хорошо. Да. Но сэр Арет не может продолжать это вечно. Арет думал, что сможет войти в мои земли со своими солдатами и держать меня в плену, пока меня не осудят. Он думал, что это займет неделю. Чем дольше я тяну с этим, тем больше Арету приходится давать взяток, и тем сильнее истощается терпение его отца. У Маркрива Арота могут быть полные сокровищницы металла, которые можно потратить, но это не значит, что он сделал бы это добровольно». «Арот всегда был проницателен в вопросах финансов». Дорна бросила кости. «Я снова выиграла». «Проклятие кобыла!» Сэр Барамон нахмурился. Данго покачал головой. «Никому не может так вести». «Мне это совсем не нравится», — сказала Дорна. «Идти в Атрин слишком рискованно. Для тебя вообще лучше держаться подальше от столицы». Она на миг замолчала. «Ты ведь умеешь писать. Отправить весточку. Здравствуйте, герцог Ксун. Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. Извините, что не смогла вас навестить. Кстати, в Барсине вынашиваются злые планы. С этим нужно что-то сделать. С любовью, Джанель». Джанель покачала головой. «На письма могут не обратить внимания. Их могут потерять, они могут попасть в чужие руки. Если мы пойдем пешком, а нам придется поступить именно так, потому что мы отослали всех наших четвероногих друзей, мы доберемся до Атрина примерно к великому турниру. Участие в этом турнире обязательно для всех аристократов ранга стража или выше. Я могла бы избежать встречи с Аретом, но только для того, чтобы герцог Ксун лишил меня титула за то, что я не оплатила расходы. У меня нет выбора». «Это просто означает, что Арет рассчитывает на твое присутствие», — настаивала Дорна. «Это не такой большой риск, как можно подумать. Даже если сэр Арет будет в Атрине, ему все равно потребуется время, чтобы найти всех людей, которые ему нужны, чтобы вынести мне осуждение. И их гораздо больше, чем требовалось для осуждения Тамину, который в конце концов потерял очень много населения своего знамени. Если я не буду сильно задерживаться, я смогу проскользнуть к герцогу и уйти до того, как у Арета появится шанс противостоять мне». «Но в ее словах есть смысл», — сказал сэр Барамон. Дорна сжала губы в тонкую линию. «Мне все равно это не нравится». Джанель улыбнулась. «Принято к сведению, дорогая Дорна». Она повернулась к Нинвис. «Это тебя удовлетворит? Я знаю, тебе кажется, что я бросаю тебя, но я делаю все наоборот. Я должна выяснить, кто такой этот Релосвар, кто такая Сенера, и самое главное, чего они пытаются достичь. У нас не будет лучшего шанса остановить их». Ненависть по-прежнему выглядела угрюмой и все никак не могла успокоиться, но она кивнула и склонила голову в знак согласия. «Отлично! Вы все идете в Атрин. Мы останемся здесь и перестроимся!» Она замолчала. «Хотя нам придется нелегко. Осталось не так уж много способных людей». «Делайте то, что должны делать», — сказала Джанель. «Хотя я бы рекомендовала попытаться убедить армию оставить здесь какую-то часть в качестве меры предосторожности. Возможно, вся цель состояла в том, чтобы ослабить этот район обороны Джарата». Ненависть уставилась на нее. «Этот район Джарата? Мы находимся в самом центре Джарата, прямо посередине него. Если бы кто-то вторгся, им пришлось бы пересечь полдюжины кантонов и около 30 знамен, чтобы добраться до сюда. Это место совсем не подходит для военного вторжения». «Но если у вас есть незащищенный привратный камень, без хранителя врат», — сказала Джанель, «это станет отличным способом обойти нас с фланга и позволить йорцам тайком проникнуть в наше владение». Примечание. «Ладно, она ошибалась насчет демонов. Но это совершенно верная идея». «Пусть так, но все же я бы сказала, что есть места получше, чтобы закрепиться. Ну, не знаю». Ненависть махнула рукой. «Таламер», — предложил сэр Барамон. «Кантон графа Джанель прекрасно бы подошел». «Точно, Таламер», — согласилась Ненависть. Затем она замерла и оглянулась на Джанель. «Да», — сказала Джанель. «Именно поэтому я бы хотела получше прояснить всю эту ситуацию с сэром Аретом, хотя я сомневаюсь, что он в сговоре с решившими вторгнуться йорцами». «Но разве йорцы могут вторгнуться?» — спросил брат Коун. «Я имею в виду, они часть империи. Разве не странно будет, если одна часть империи попытается захватить другую, не так ли?» Остальная троица переглянулась, будто переговаривалась друг с другом и одновременно напоминая друг другу, что брат Коун происходил не с восточной стороны драконьих башен. «Йор — последний из провинций, присоединенных к империи», — объяснила Дорна. «Я знаю», — сказал брат Коун. «Ну?» — Дорна пожала плечами. «Они от этого не в восторге. Я имею в виду, джаратцы стали курцами уже лет 500 как, ну или около того. Нас это вполне устраивает. Мы гордимся этим. Кроме того, здесь, в Джарате, мы сами перешли на сторону Кура, чтобы император Кандор помог нам изгнать нашего старого бога-короля. Мы хотели стать частью Кура, но есть и йорцы, чьи бабушки и дедушки прекрасно помнят, как ими правил король-бог Чертхок и противная богиня-королева Сулес. Ни у кого не было Уртанриэля, поэтому убийство богов-королей было делом тяжелым и грязным, настоящей кровавой баней. Бойня от одной двери до другой с поджиганием любого, у кого есть хоть капля магической силы. Настоящие йорцы по-прежнему не допущены к власти. Им не разрешается исповедовать свои убеждения или говорить на старом языке. Я хочу сказать, что они не стремятся считать себя верными империи, как мы». «Все равно это лучше, чем в Маракоре», — пожаловалась Ненависть. «По крайней мере, йорцам разрешено владеть оружием». «Это потому, что йорцы не продолжают бунтовать», — возразил сэр Барамон, а затем пожал плечами. «Или, может быть, они просто гораздо терпеливее относятся к этой идее? Разве ты стала бы жить в таком жалком месте, как Йор, если бы в этом не было необходимости?» Ненависть закатила глаза. «Нет». Сэр Барамон вскинул руки. «Ну, вот и все. Мотивов более чем достаточно для того, чтобы попытаться расширить свою территорию до земель более солнечных и плодородных, чем их родной, заснеженный, замерзший личный ад». «Релос Вар», — пробормотала Джанель. Остальные посмотрели на нее. «А что Релос Вар?» — спросила Дорна. Джанель покачала головой. «Не бери в голову. Я выясню, кто он такой, как он замешан во всем этом и как он связан с этой колдуньей, Сенерой». «А затем?» — спросила Ненависть. Джанель склонила голову на бок. «Затем я просто убью их. Что же еще?» «Примечание. Всего одно слово. Попробуй».